Глава шестая. Алена. Брат разбудил меня, прервав сон на самом интересном месте. На миг захотелось зарычать от разочарования. Судя по взгляду Ланселота, там должны начаться фильмы для взрослых. И никакое ранение ему не помешает. И тут же поняла, что, скорее всего, ангелочек ничего лишнего не допустит. Хотя близость рыцаря заставляла ее волноваться. Да и тело у этого мужчины было на загляденье. Умывшись, я неожиданно вспомнила, что так и не постирала вчера платье. Чертыхнувшись, замочила платье в тазу и пошла завтрак готовить. Перебрав запасы, поняла, что нужно будет их пополнять. И поставила воду на овсянку. Леша не любил ее, как и я, но отцу она подходила. Чтобы подсластить пилюлю, добавила горсть изюма. От сыра за пару дней остался огрызок. Сделала бутерброд брату, он его любил, а отцу, в принципе, сыр не рекомендовали. Вскипятила чайник и позвала мужчин за стол. Уже после завтрака постирала платье и повесила сушить. И с горестным вздохом начала разбирать корзину с грязным бельем. Стиральная машинка сломалась лет 5 назад. Отец ее смотрел, но так и не смог выяснить причину поломки. Поэтому стирала я все на руках. Плюс был в том, что мы так экономили электроэнергию. Да и благодаря доске ЕБОШ у меня были накачанные руки и крепкая спина. Но на стирку я убивала много времени. Правда, белье и носки мужчины стирали сами. Это пусть и не спасало ситуацию, но легче воспринималось. В половину первого замочила в ванной постельное белье и поспешно вытерла руки. Вечером достираю, скоро Дашка приедет, и мне надо хоть немного привести себя в форму. Подруга вся сияла от счастья, рассказывая маме о коттедже Руслана. Но тетя Вера не поддавалась на уговоры. Тогда Даша сменила тактику и начала зазывать ее хотя бы на выходные. И меня заодно с Лешкой позвала. Я согласилась, подавая пример тете Вере, да и к уговорам присоединилась. И вместе мы ее уломали. А уже после посиделок с чаем Даша вручила мне подарок. Ее старый ноутбук. «Руслан мне подарил новый, так что и не думай отказываться». Я с чувством поблагодарила Дашутку, чуть не расплакавшись от эмоций. Мы проболтали до вечера. Я бы и дольше просидела, но нужно было еще в магазин сходить. Поэтому, попрощавшись, я бережно обняла ноутбук и пошла домой. Достала заначку, что отложена была на ноутбук. Мясо и пирожные. Или лучше оставить на квартплату. При всех недостатках отца за квартиру он все-таки платил, пока мог подрабатывать грузчиком. Сейчас он сидел дома, а, следовательно, и на это надо было мне деньги находить. Через неделю мне должны выплатить зарплату за май в курьерской службе, так что сегодня можно устроить небольшой праздник живота. Позвала Лешку с собой по магазинам, он не стал отказываться, так что мы накупили продуктов на неделю вперед, еще и себе по мороженому приобрели и съели его во дворе, раскачиваясь на качелях. Лёшка сразу как-то повеселел и даже не стал огрызаться с отцом, который решил проявить заботу вопросами «А почему вы так долго?». Мы разбирали пакеты с продуктами, когда зашел отец и придирчиво осмотрел стол. «А таблетки мне не купили?» — спросил он, строго глядя на меня. «Какие таблетки?» — растерянно уточнила я. Валера озвучил название и добавил сукаризной. «Я тебе в понедельник говорил, что они заканчиваются». «Надо было напомнить», — сердито парировала я, прикидывая в уме, хватит ли мне денег. «Лекарство не дешевое, а я потратила деньги практически в ноль». Не слушая брюзжания отца, направилась в детскую за копилкой. «Так, в кошельке рублей 400 с мелочью осталось мне на проезд до университета, и в копилке монетками примерно столько же». Возможно, хватит, но на что мне на учебу ездить? Теперь уже я разворчалась на отца. Неужели трудно было напомнить? У меня нет машинки для печатания денег. Я все на продукты потратила. «На пьянке с Дашей есть, а на родного отца нет?» — возмутился Валера. «Я не пью спиртное», — парировал я, гневно сгребая всю мелочь в рюкзак. «И тебе это прекрасно известно». Я направилась на выход и в сердцах хлопнула за собой дверью. Уже на улице брат догнал меня, и мы вместе пошли в самую дешевую аптеку из ближайших. Так, на карте у меня оставалось еще пара поездок, а до метро можно и пешком пройтись. Главное, чтобы денег хватило на таблетки. Хуже будет, если без них Валера загнется. Попросила Лешу подождать меня на улице. Если не хватит мелочи, то пусть стыдно будет только мне. Очереди в летний воскресный вечер в аптеке не было. Спросила, сколько стоят таблетки. Озвученная сумма была почти равна моей наличке. Точнее, не хватало всего 17 рублей. Но, может, я в попыхах сбилась при подсчете. Выложила всю мелочь, что была. Еще и по рюкзаку пошарила в поисках завалявшихся монет. Звон колокольчика над входной дверью прошел по краю сознания. Нашла еще 2 рубля и положила кучу еще не пересчитанной мелочи. В стеклянном отражении уловила размытое отражение крупного мужчины и невольно поежилась. «Здесь не хватает 13 рублей», — недовольным тоном сказала фармацевт. На миг прикрыла глаза, прикидывая варианты. «Забежать к тете Вере и занять 100? «А можно я вам попозже занесу?» — с робкой надеждой спросила я. И по глазам девушки поняла, куда могу я пойти с этим предложением. «Девушка, у меня зарплаты не хватит, чтобы за всех доплачивать!» — поразительно противным голосом ответила фармацевт. Сзади раздался тяжелый выдох, и в окошко просунулась мужская ладонь с татуировкой и выложила на лоток купюру в 500 рублей. «Отдайте уже девушке необходимое лекарство!» Я зажмурилась, моментально узнав голос мужчины. «Только не это!» Прикусила губу, чтобы взять себя в руки. Обернулась и посмотрела в зеленые глаза своего спасителя. «И что Константин забыл в этой аптеке?» Мы молча смотрели друг другу в глаза, пока фармацевт ходила за лекарством. «Возьмите!» Нарочито громко сказала девушка. Я тут же схватила упаковку. «И сдачу не забудьте!» И только сейчас я поняла, что фармацевт отобрала себе купюры и крупные монеты, оставив мелкие для меня. Не для Константина же. Я снова растерянно посмотрела на него. «Мне не нужны», — насмешливо сказал он. «Я картой привык расплачиваться». Поглядела на фармацевта. «Думает, что я ей оставлю мелочь? Да не дождется!» Смахнула всю мелочь в раскрытый рюкзак и, вздернув подбородком, направилась на выход. «Презервативы, пожалуйста», — сказал Ермолаев, когда я уже открыла дверь на улицу. Хотелось сбежать, куда глаза глядят, но я заставила себя остаться на улице. Надо узнать, как мне деньги ему вернуть. «А ты че такая красная?» — спросил Леша меня. «У тебя уши аж малиновые!» «Позже!» — шикнула я на него. Поспешно прикрыла уши волосами и огляделась по сторонам. Неподалеку был припаркован спортивный автомобиль необычного цвета. То ли черный, то ли темно-фиолетовый, а может, хамелеон. И я почему-то не сомневалась, что это машина Ермолаева. Вскоре и он появился. Удивленно взглянул на меня и приподнял брови. «Константин!» Начала я, делая шаг к нему. «Я хотела узнать, как мне вернуть вам деньги. Может, у вас карта Сбербанка есть? Я бы вам скинула завтра долг». «Ты про 500 рублей?» Уточнил он, изображая искреннее непонимание. Или не изображая. Поспешно кивнула в ответ. «Забудь о них, девочка. Считай подарком. Поверь, для меня это копейки». Он уже хотел продолжить путь, но я заступила ему дорогу. «Я так не могу», — упрямо заявила я. «Не хочу чувствовать себя обязанной вам». Ермолаев усмехнулся и смерил меня снова оценивающим взглядом. Неожиданно поддался ко мне и обхватил мой подбородок пальцами. И, гипнотизируя меня взглядом, склонился и легко коснулся моих губ своими. Нежно и осторожно поцеловал, будто всего лишь пробуя их на вкус. Я растерянно выдохнула и невольно подалась навстречу, чуть приоткрывая губы. Сердце оглушительно грохотало в ушах. Константин со стоном углубил поцелуй, но спустя несколько секунд резко отстранился от меня. «Считай, что долг ты вернула», — насмешливо сказал Костя с легкой хрипотцой, которая отозвалась мурашками по коже, и, не слушая возражений, двинулся к машине. И я снова растерялась, не зная, как реагировать. «Я не торгую поцелуями!» — возмущенно крикнул ему вдогонку. Открыв дверь, Ермолаев посмотрел на меня. Секунда, две, три, и он, улыбнувшись, мне подмигивает и садится в автомобиль. Я топнула ногой от переизбытка чувств и, круто развернувшись, направилась домой. По дороге, отошедший от шока, брат закидал вопросами о новом знакомом. Я отмалчивалась. Уже дома умывшись, дотронулась до все еще странно покалывающих губ, пытаясь понять, что я такое испытала, что это вообще было. Вручив таблетки отцу, скрылась в детской комнате. Говорить ничего не хотелось. Леша справится сегодня сам, я ему любимые сосиски купила. Сама села за лекции. Завтра у меня консультация, послезавтра экзамен. В принципе, мне достаточно повторить только, то есть прочитать на раз те лекции, что я плохо помню, а их не так много. Раздавшийся примерно через час звонок моего старого смартфона напряг. Посмотрела на экран. «Тетя Галя, вместе работаем в одном ЖЭУ. Она пару раз просила меня подменить по состоянию здоровья». «Угу, знаю я это состояние. Опять напилась с подружками в Зюзю и не сможет завтра выйти». Поколебавшись, приняла вызов. «Алена, привет!» — начала она заискивающим голосом. Буркнула что-то согласное в ответ. «Можешь меня сегодня прикрыть?» «Сегодня?» – удивленно воскликнула я, поглядев на часы. «Начало девятого!» «Я подрабатываю в элитной новостройке», – продолжила она, и да, язык у нее немного заплетался. «И мне край сегодня нужно помыть подъезд, а ко мне с утра подружки приехали, и я сейчас совсем не в состоянии работать. Выручишь? А я тебе заплачу 1000 рублей». «2000». Решила поторговаться я. Галина поворчала для проформы, но согласилась. Видимо, я продешевила. От досады я мстительно добавила. «Деньги вперед!» «Договорились!» Стиснув зубы, процедила тетя Галя. «Жду!» И сбросила вызов. Выдохнув, я быстро переоделась в старые джинсы и потрепанную футболку, прикрыв ее сверху ветровкой. По вечерам еще холодно. «А ты куда?» Удивился Леша, заметив выходившую в коридор меня. «Тетя Галя попросила ее подменить», — коротко ответила я. «Но поздно уже», — возразил он. «Зато она пообещала мне сразу заплатить», — привела я весомый довод, уже завязывая шнурки на кроссовках. «Позвони мне, когда будешь заканчивать», — попросил он. «Я тебя встречу». С нежностью улыбнулась ему и кивнула, сомневаясь, что сделаю это. Наверняка же будет уже спать, а завтра у него экзамен. Да и какой из него защитник? Быстро высыпала мелочь обратно в копилку, оставив себе всего 100 рублей на всякий случай, и попросила Лешу забрать копилку. Галина жила в нескольких домах от меня и встретила меня не очень приветливо, но объяснила она подробно, что от меня требуется, дала ключ от подсобки и вручила 4 500-ки. Сегодня мне досталась 16-этажная свечка в элитном квартале в пешей доступности. На месте пришлось объясняться с консьержем, благо дедок попался нормальный. Тщательная влажная уборка только на первых 3 этажах. На остальных протереть пыль с подоконников и пройтись шваброй. За монотонной работой опять задумалась о странном выверте судьбы. И почему я опять столкнулась с Ермолаевым? Через пару часов я уже спустилась до 3-го этажа и тщательно вытирала подоконник между 2-м и 3-м этажом, когда услышала шаги на лестнице. Обернулась и встретилась взглядом с пугающим бугаем. Он скупо улыбнулся мне и прошел на площадку. Позвонил в дверь, которую мне отлично было видно. Спустя минуту дверь открыли. «Выгуляй баллонку, будь другом!» Голос звучал приглушенно, но был пугающе знакомым. Только бы не выглянул на площадку. «Как скажете, шеф», — отозвался бугай и спросил заискивающе. «А вы сегодня ночевать здесь останетесь или еще не знаете?» Константин вышел на площадку, и я поспешно отвернулась, надеясь, что он не обратит внимания на уборщицу. Мимоходом заметила йоркширского терьера на поводке и с трудом подавила смешок, представив, как Бугай будет выгуливать эту малютку. Она еще и тявкать начала. «Федь, ты же знаешь, что я не люблю ночевать у подстилок», — продолжил Ермолаев. «Да и эту Наташу я долго не могу выносить. Чрезмерно болтливо». Снова пришлось прикусить губу, чтобы сдержать неуместный хмык. Бугай что-то коротко и неразборчиво ответил и направился к лестнице. Спустя несколько секунд дверь стукнула, и я расслабленно выдохнула. Но на всякий случай осторожно обернулась, чтобы убедиться, что опасность миновала, и столкнулась взглядом с удивленными зелеными глазами. «Я начинаю думать, что ты меня преследуешь», — иронично заметила, наглядывая мой наряд, а также стоящее на площадке ведро со шваброй. После случившегося в аптеке я думала, что хуже опозориться перед ним уже не смогу. Я ошиблась.